10. Вернулись мы в тот день с Игнатием на яхту часов 6 с подписанным патентом, извещавшим, что отныне мы являемся законно приватирским судном и выполняем задачи, порученные нам церковью и властями, и свернутым шелковым вымпелом, белым, синим христианским крестом, точно таким же, какой развивался на мачте молота судьбы. Подняли его с гиканьем и свистом, а не будь мы в порту, так и стрельбу в небо устроили бы. На следующее утро на ломовой телеге подвезли разобранную пушку, и только сейчас я ее, наконец, нормально рассмотрел. Тоже ничего неизвестного, что-то подобное я, насколько помню, видел в артиллерийском музее в Финляндии. Трехдюймовая горная пушка, переделанная в морскую, на поворотной тумбе, с простеньким оптическим прицелом, установленным не на самой пушке, а на станине. Нет, не совсем уж такая, отличий много, но принцип, так сказать, соблюден. К пушке, к радости моей невероятной, прилагалось вполне полноценное наставление по стрельбе и обслуживанию. Наставление изобиловало таблицами и схемами и выглядело так, будто напечатано оно было воениздатом, годах так, советских примерно, и выглядело стандартно для тех времен. Серая картонная обложка, матерчатый корешок. Но зато в нем было предусмотрено, похоже, все, вплоть до методов ловли цели с качающейся палубы. Из него же я узнал, что пушка эта калибром 80 мм стреляет осколочно-фугасными и зажигательными гранатами на дистанцию аж до 4 км. При этом граната летит со скоростью 390 метров в секунду, то есть довольно медленно и по очень крутой траектории. Ну да, все хорошо сразу не бывает, пушка мощнее, но и попадать из нее будет как бы даже не труднее, чем из Гочкиса. Правда, и результат от 80-миллиметрового снаряда весом в 7 килограммов должен быть куда более впечатляющим, чем от легкого снаряда из Гочкиса. Имелась и картечь, что для абордажа было совсем не лишним. Заряжание было раздельным. Сперва в казенник заталкивался снаряд, а уж затем гильза, в которую предварительно закидывалось несколько плоских картузов пороха. На 5 картузах скорость снаряда была максимальной, а с одним картузом можно было стрелять как из мортиры. Таблицы стрельбы в наставлении были на все. Знай себе, учи. Но еще и гильзы можно было использовать многократно. Только меняй капсюли и загружай новые заряды. Пушка самым подлым разлучила меня с невестой. Аглаю одолевали планы на отпуск, а я засел за выучивание наставления наизусть и за изучением отчасти, попутно заставляя учить то же самое личный состав. В результате компанию Аглаи составляла все больше Вера, а я сидел рядом с пушкой, листал книгу, бубнил под нос цифры, стараясь их запомнить, и походил, наверное, на помешанного. Потом был принят запас снарядов, которым меня в самом прямом смысле слова кредитовали, так что относиться следовало бережно. Кормовой Гочкис тоже установили на тумбу постоянно, замотав брезент. Под приватирским вымпелом это разрешалось. Прибыл и обещанный ящик, который я сразу потребовал оттащить ко мне в каюту. Уже там, подальше от всех лишних глаз, его открыли, после чего я присвистнул. Вот как! Я вытащил из него укороченный рычажный карабин с длинным цилиндрическим утолщением на стволе. Глушак, значит. Интересно. Не видел пока. «Таких же не продают», — сказал Иван, присевший рядом на корточки. «Это только приватирам или солдатам». Он достал второй карабин, лязгнул затвором. Я вскрыл коробку патронов, вытряхнул парочку на ладонь. Все те же 11 миллиметров, но пуля какая большая и тяжелая, хоть и сидит глубоко в гильзе. Но я по весу могу определить, что свинца здесь много. Хм, из такого карабина метров на 100 как минимум можно стрелять, наверное. И если глушитель правильный, то звука будет немного. Автоматики здесь нет, лязгать нечему. «Иван, а сами такого не делают?» Я быстро набил магазин карабина патронами. Влезло 5 штук, 6-й можно в ствол загнать. Затем быстро выбросил патроны на кровать, быстро дергая рычаг. «Пытаются», — ответил Иван. «Система несложная». пираты и на овечьем как раз. Но тут такое дело. Если с таким стволом в наших границах попадешься, то суд и тюрьма тебе грозят. Считается, что для хороших дел такое не нужно». «Спасибо за определение», — усмехнулся я, откладывая карабин в сторону и доставая однозарядный пистолет с длинным стволом-глушителем. «Тот же калибр, удобная ручка, слева рычажок. Нажал, и ствол под своим весом опустился, позволяя выбросить пустую гильзу и вставить новый патрон. Не ах, но все же. Зато компактный, в отличие от карабина. Так, и таблица по снаряжению патронов нашлась. Тогда все еще проще будет. Не надо экспериментальным путем правильную навеску подбирать. И пулелейка есть. Отлично. Арбалеты. 2. Спасибо. Вообще они здесь в лавках свободно продаются. Правда, покупают их мало. Игрушка. Забава. Гарпунные ружья и то куда лучше будут. Равно как и большие китобойные баллисты. Но нам могут пригодиться. А сделаны серьезно. Конструкция – стальной профиль с круглыми отверстиями для снижения веса. Металл фосфатирован, черный, матовый. Приклад тоже стальной, каркасный, с резиновым затыльником и щекой. Почему так? В продаже я больше видел деревянные. Дуги у арбалетов хитрой изогнутой формы. Да еще и с колесиками-эксцентриками. Тетива натянута тоже как-то в несколько уровней. Даже не поймешь сразу, куда там что идет. Ага, вот в чем разница. Один арбалет длинный, натягивается воротком с трещоткой, второй – с тременем, то есть он полегче получается. Пистолетная рукоятка обрезиненная, удобная. Натянул один, который больше, спустил. А звук совсем не сильный, тетива на спуске прилетает в резиновые амортизаторы, глушится. Не знаю, правда, сколько амортизаторы продержатся. Так, болты металлические, оперение из толстой кожи, штук 50 есть в запасе. Ага, а металлические они, потому что арбалеты эти самые... Что, все верно? Чтобы с ними нырять можно было. Петр, стрелял из таких? Спросил я у Байкина, сидевшего в кресле. Нет, но хитрости никакой не вижу. Разве что этот. Он указал пальцем на арбалет подлиннее. «Можно всего раз зарядить, а начнешь ручку крутить, тишины уже не будет». Это он правильно заметил. Но воротковый явно мощнее, а со стременем и полегче, и послабее получается. «Так, а это что?» Подцепив что-то вроде увесистого рюкзака с трубками, я вытащил из ящика ребризер. «Ага, он самый. Изобретенный еще в 19 веке дыхательный аппарат замкнутого цикла. Кто-нибудь раньше пользовался?» – спросил я. «Да водилось», — сказал Иван. «Ничего сложного. Хотели даже для чайки купить, если гнищу или винту нырять. Но потом решили, что шланг с помпой будет все же лучше». Иван вытащил второй аппарат из ящика, как-то разочарованно щелкнул языком. «Только смотрю, ни костюма, ни маски нет, ни трубки. Все покупать предлагается». «Вот как. А я ничего такого в продаже и не видел». Хорошо, что опять глупости не ляпнул. Но раскупить можно, купим. А по факту брат Иоанн подогнал нам набор юного диверсанта, который, как я думаю, может очень сильно пригодиться. Недостающим закупились на следующий день в лавке «Удачливый рыболов», куда я бы ни за что заглянуть не догадался. Купили там маски, серая резина и стекло, такие я еще по своему детству помнил. Еще взяли некое подобие гидрокостюмов из прорезиненной темной парусины, утягивающихся резиновыми лентами во многих местах, чтобы не парусили. Трубки, бронзовые с резиной, некомфортно тяжелые. Ласты с высокими резиновыми ботами. Ладно, надо будет это все еще и испытать. Там же, в этой лавке, продавались арбалеты для подводной охоты с прикрепленными к ним катушками. И как раз те самые разборные баллисты, которые следовало устанавливать на борт судна. В общей сложности в Благовещенске простояли 5 дней. И утром 6-го отчалили, взяв курс на большой скат, чему не слишком обрадовался брат Иоанн вместе с братом Никанором, стремившийся как можно быстрее попасть в новую факторию. Но тут уже ничего не поделаешь, надо Аглаю и Веру завести домой. Да и Пламен как нельзя больше обрадовался неожиданной возможности увидеть семью. Обратный рейс затянулся, ветра почти не было, а какой был, тот дул не туда, куда следует. Много пришлось двигаться на моторе. С одной стороны, я был рад, что и Ивану дело нашлось. Но с другой, все расходы, расходы. Ветер хотя бы бесплатный, на халяву дует. Разместились уже теснее. Я сам перебрался в каюту к шкиперу, где с большим неудовольствием обнаружил, что Игнатий отчаянно храпит, а свое место уступил Вере, потому что пассажирская каюта была занята географами. Братья-церковники так и вовсе предпочли подвесные койки, потому что иначе пришлось бы меняться с экипажем. Почти весь путь обратно я провел на палубе с расчетами орудий. По минимуму выходило, что нужно 2 человека на корму и 3 на бак. А лучше бы, конечно, еще по человеку добавить. Отрабатывали свои действия, менялись местами, потом начал еще и остальной экипаж обучать, хотя бы азам, например, обязанностям подносчика боеприпасов. Но в общем выходило, что справляемся. В конце концов, когда яхта в очередной раз попала в полосу штиля, мы расстреляли из носового орудия с 10 снарядов, целясь в берег пустынного острова, а если точнее, то в большой камень на этом берегу. И пару ящиков выпустили из Гочкиса, добившись из обоих стволов приемлемого количества попаданий. Надо бы больше практиковаться вживую, но накладно выходит, так что будем пока обходиться пристрелкой через винтовочный стволик, шедший к пушке комплектом. Из него стреляли тоже, естественно. На большом скате простояли 3 дня всего. Постреляли из бесшумного оружия и арбалетов на стрельбище, испытали ребризеры в мелкой бухте. Нырять без компенсатора было неудобно, много лишних сил тратится, но зато дыхательный аппарат почти не давал пузырей, и те, что все же испускал, проходили через сеточки, разбиваясь на совсем крошечные. Определить с поверхности, что кто-то рядом с тобой находится под водой, было почти невозможно. В общем, наша боевая команда обрела новые возможности, а я провел 2 ночи с Аглаей, после чего двуколка привезла меня к рассвету в порт, и яхта наша отправилась в новую факторию.